Глава 23. Валерия Красовская. «Мама!» — сынок выбегает ко мне, едва мы возвращаемся домой. «Что доктор сказал?» «Доктор сказал, что ничего страшного со мной не произошло, милый. А ты почему до сих пор не ложишься?» «Ну, мам!» — басит сынок. «Я же переживал за тебя! Ну, какой тут сон!» «Все, не переживай, ложись!» «Ты же останешься с нами, пап!» — вдруг спрашивает Коля Марка. «Да?» — просто отвечает Марк. — На всю ночь? — уточняю я. — На несколько дней. — огорошивает меня бывший муж. — Нет, Марк, не нужно таких жертв. Уходи, тебе пора. — Нет, мама, пусть папа останется! Вдруг начинает упрямиться Коля. — Коля? — взываю я к совести сына. — У папы? — У папы нет причин не остаться. — прерывает меня Марк. — Сама слышала. Сын просит меня остаться. Все, Лера, тебе поспать надо. Сама марш в постель. Валерия Красовская. Я принимаю душ, выхожу в халате. Марк лежит в нашей постели, ковыряется в телефоне. Марк, ты ничего не попутал? Возмущаюсь я. Иди в зал, на диван. Не вредничай, Лера. Ухмыляется бывший муж, гася верхнее освещение. А вдруг тебе ночью плохо станет? Ты позаботилась обо мне после бара, а теперь я хочу позаботиться о тебе. Марк, это плохая идея. По-моему, отличная. Нет, уходи. Стою я на своем. Иначе в гостиную пойду я. Марк долго любуется мной, а потом закатывает глаза, но все же встает. Муж в одних боксерах. Тело у него великолепное, даже кубики пресса вырисовываются под загорелой кожей. Невольно любуюсь им. Но лишь на один миг. Потом просто перевожу взгляд. «Иди», — приказываю. «Если тебе станет хуже...» «Не переживай, не станет». Мне снится кошмар. Вадим. Он нашел меня. Я пытаюсь убежать, но падаю и вязну в жидкой глине. Он вот-вот нагонит меня и... «Лера! Лера!» Я выныриваю из кошмара. Марк склонился надо мной и тормошит меня, пытаясь разбудить. — Что случилось? Я вся мокрая от страха. По щекам бегут слезы, пульс неистово колотится. Кошмар приснился. — Ну все, все. Марк просто обнимает меня, даря свое тепло и защиту. — Это был всего лишь кошмар, маленькая, не бойся. Я разрешаю ему себя успокоить. Просто наслаждаюсь близостью с тем, кто может защитить меня от психа. Ты так возилась в спальне, всхлипывала, стонала. Я сразу пришел. Спасибо, Марк. Поднимаю глаза на бывшего мужа. Но Марк вместо ответа приближается ко мне и отыскивает губами мои губы. Я люблю тебя, моя девочка. Жарко шепчет он мне прямо в губы. Я все еще люблю тебя.